Он почувствовал в ее голосе настойчивость и страх. Не раздумывая, он соскользнул с постели и встал на ноги. На столике у кровати лежал нож, который он 2 дня назад отобрал у нападавшего. Нагнувшись, он начал шарить в поисках ботинок, но они оказались в ее руках. Обувшись, он засунул нож за отворот. За дверью его комнаты коридор был погружен в полную темноту. Чиндамани, как и накануне, держала его за руку. Другой рукой она опиралась о стену. Откуда-то доносились громкие голоса. Раздался громкий стук, словно упало что-то большое. Ему показалось, что он слышит звук бегущих шагов, но все стихло. Ему показалось, что он услышал, как кто-то закричал и снова затих. Чиндамани пошарила в темноте. Она открыла дверь, и они вошли в нее. Он услышал, как чиркнула спичка, и внезапно появившееся пламя прорезало темноту. Чиндамани зажгла небольшую масляную лампу и поставила ее обратно на шкафчик. Ее рука дрожала. Она была испугана. На лбу ее был длинный порез, достаточно сильно кровоточивший. Кристофер протянул руку, чтобы вытереть кровь. Она зажмурилась и отпрянула в сторону. «Что происходит?» — спросил он низким шепотом. «Я не знаю», — ответила она. «Я услышала шум и пошла посмотреть, в чем дело. В коридоре был один монах. Не знаю его имени. Он сказал мне, чтобы я шла обратно в свою комнату и оставалась там. Он говорил со мной так, словно не знал, кто я такая. В руках у него была палка. Тогда я разозлилась. Я сказала ему, что он должен научиться вести себя, и потребовала объяснить, что он здесь делает. Никому не позволено находиться на этом этаже без разрешения». В руках у него была палка. Когда я обрушилась на него, он просто поднял ее и ударил меня. Я упала. Думаю, что он собирался ударить меня еще раз, но точно не знаю. Как раз в этот момент кто-то, находившийся поблизости, позвал его, и он ушел. Я направилась прямо в покое твоего отца, ища помощи, но там никого не было. По крайней мере, она заколебалась. Он увидел, как отражается на ее лице свет лампы, танцуя какой-то нервный резкий танец. Глаза ее были испуганными, одну бровь заливала кровь, намочившая тонкие черные волосы. «Есть несколько монахов, чьей обязанностью является прислуживать настоятелю», — продолжила она, собравшись силами. «Они были там. Они...» Она сделала паузу, прислонившись к шкафчику. Рука коснулась свернутого в пружину хвоста морской змеи, украшавшей шкафчик. Она заметно побледнела. «Они были мертвы». Хрипло закончила она. Она содрогнулась, вспоминая. Кристофер шагнул к ней, чтобы обнять и успокоить ее, но она вздрогнула и отстранилась, пока она не нуждалась в утешении. Возможно, оно никогда ей не понадобится. И кровь, сочившаяся из раны на лбу, пока не засохла. «Там повсюду была кровь», — запинаясь, продолжила она. «Вся комната была красной. Яркие-яркие лужицы крови в каждом углу. Кровь была на коврах, подушках. Повсюду. В углублениях собрались целые лужи. Маленькие красные лужи. Им перерезали горло. Неаккуратно, нечисто, но чем-то большим и тяжелым. Мечом или резаком, без колебаний. Их зарезали, как животных». «Мой отец, он тоже?» Она покачала головой, яростно закусив маленькими белыми зубами нижнюю губу. «Нет», — прошептала она, — «его там не было. Мне было страшно, но я осталась и искала его. Я обошла все его комнаты, но его не нашла. Возможно, он где-то спрятался. Есть секретные комнаты, места, где он может укрыться, но я была напугана и не хотела громко звать его. Мне стало плохо от этой крови. Не могу передать тебе». Она снова поежилась и воспоминания налетели на нее, как приступ лихорадки, наполняя плоть темным, неизлечимым холодом. «Затем я подумала о Самдапе и твоем сыне», — продолжала она. «Я представила, как они сидят там одни, не зная, что происходит. Я побежала на крышу и по мосту добралась до Лабранга, но их там уже не было».